27. Рубашка пахла кедром, имбирем, грейпфрутом и чем-то отдаленно табачным. А еще среди этих цитрусово-древесных ноток угадывался запах его тела и волос. Его рубашка с ароматом его туалетной воды. Стоящая у окна с плотной шторой, девушка вновь зарылась лицом в хлопчатобумажную ткань. Он носил ее только дома, называя работяжьей. Простой дизайн. Трехцветная клетка, короткий рукав. Он был в ней, когда они клеили вот эти обои. В ней прикручивал карниз и менял сантехнику на кухне. Отчаянно зажмурившись, она глубоко вдохнула такой родной запах. «Ваня, Ванечка, ну где же ты?» Вот уже 40 дней, как она ждет его каждую секунду, а он все не возвращается домой. В их квартиру, из которой каждый день неуловимо улетучивался уют и чувство безопасности. Так же, как запах с этой рубашки. Последние 2 недели она хранила ее в зип-пакете, но это помогало плохо. 40 дней. Последний островок их домашнего счастья разлетелся в крошево вчера, когда поздним вечером в дверь позвонили. Полная надежды, она метнулась к входу и замерла у глазка. За дверью был мужчина. Чужой мужчина. Она знала этого человека. Иван познакомил их 2 года назад на дне города, когда они гуляли по парку, кормя друг друга блинчиками с мясом и сыром. Ивана окликнул представительный мужчина, о котором она не могла не слышать. Видела фото в газетах и репортажи о нем по ТВ. А еще Иван рассказал о сделке с ним во всех деталях. Он всегда ей все рассказывал. Она подумала, что у него есть новости об Иване, и открыла дверь. Но вести, что он принес, касались только ее. Александр Кромин, он же Алик Арбитр, вручил ей пышный букет сверкающих роз и сразу перешел к делу, так же, как он поступал всегда. «Ивана больше нет», — твердо объявил он, вогнав Вику в состояние гроги. «Завтра будет 40 дней, как он пропал. Ничего не указывает на то, что он смог бы выжить. Люди Арбитра пробили вопрос по своим каналам. И нет никаких признаков того, что хоть кто-то из того автобуса смог уцелеть. На месте остались только неопознаваемые фрагменты тел. Скорее всего, транспорт стал объектом нападения тяжелого дрона, а потом сдетонировали газовые баллоны». Ошарашенная Вика слушала то, что говорил ей Арбитр, вжавшись спиной в холодильник. «А он сидел за их с Ваней столом». На их кухне и продолжал говорить страшное. «Она еще молода», — сказал он. «Ваня был отличным парнем, но траур по нему пора заканчивать и жить дальше». Она сразу ему понравилась. Однако Арбитр не имеет привычки отбивать женщин у своих сотрудников. Теперь ситуация изменилась. Отрицать это бессмысленно. «Потому он предлагает ей стать его женщиной. Он...» Вика рывком отлепилась от холодильника и подняла руку. «Я на минуту», — твердо произнесла она, и, не глядя на незваного гостя, вышла в спальню. Арбитр встал и открыл окно, доставая свою излюбленную сигару. За спиной раздались шаги, и он обернулся. Пальцы, крутящие гильотинку, готовясь обрезать шапочку его лакомства благородного кубинского производства, непроизвольно дрогнули, и металлический сигарный нож вылетел из них, зацокав по столику. На расстоянии 2 метров, сместившись к мойке, стояла девушка с удивительными глазами, пигменты зелени в которых стали еще более отчетливыми. Голова слегка наклонена в сторону, так что ее прическа каре полузакрывает часть подбородка, одновременно обнажая точеную линию шеи. Как человек с большим боевым опытом, он сразу оценил обстановку. О том, что девчонка не блефует, говорили взведенные заранее курки, вопреки киношным или книжным стереотипам, обычно прожимаемые во время нелепого тыканья в лицо неподготовленным к стрельбе оружием. Еще больше сказали, твердая рука, державшая ружье, и глаза, смотрящие на него. Глаза убийцы. Уж это он всегда замечал в людях. Вот так номер. Значит, тот гвоздь не был случайностью или спонтанным решением. Девочка действительно собиралась пустить его в ход, не задумываясь. Так же, как и угрожающее ему сейчас ружье. Выстрелит и, не дрогнув бровью, аккуратно смоет со стен его мозги, а потом пойдет смотреть мелодраму. И ведь тут даже ничего не выйдет сделать. С такого расстояния он не сможет отбить стволы в сторону. Если не оторвет при этом руку, то и скромсает кафельной плиткой, на которую придется выстрел, или вообще отрикошетит от этого вот, украшенного веселенькими магнитиками холодильника. Он ошибся, думая, что приручил потенциального убийцу, заключив договор с Иваном. Надо было лучше присмотреться к этой вот девчонке. Не пришлось бы сейчас отступать, поджав хвост и теряя лицо. Ладно, временный отход – это еще не поражение. А спускать ситуацию на тормозах он не будет. Нахальная стерва сполна ответит за это. Приручить ее все равно не выйдет. Теперь он это понял четко. «Перед тем, как уйти, ты ответишь на два вопроса. Зачем ты предложил Ивану договор? И зачем твой человек обучал его?» Едва разомкнув губы, тихо спросила она. Не было нужды повышать голос. Во всем доме стояла совершенно мертвецкая тишина. Словно соседи приникли к стенам, прижимая к ушам стаканы и кружки, в надежде стать свидетелями происходящих событий. Арбитр ответил быстро, со всей доступной ему искренностью. Мир изменился. Реальная боевая сила в нем – не клишированные мордовороты с наколками или тату по брови, не парни с оттопыривающимися бортами костюмов, а люди среднего звена, что окружают тебя повсеместно. Говорил он, опуская на стол промокшую от пота, утратившую былое великолепие сигару. Это может быть официант, что добавит яд в кофе ненужного мне человека, моющий кокон, устанавливающий прослушку, или высококвалифицированный психотерапевт, способный упрятать моего конкурента в дурку. Я оказываю им услугу, после которой они чувствуют себя обремененными долгом. А дальше дело времени. Главное – подобрать нужных людей с чувством справедливости и инстинктом убийцы одновременно. Занятия же призваны развить этот самый инстинкт. Кого-то учат стрелять, кого-то защищаться. Все якобы для самообороны. На деле же они помогают избавиться от сомнений и вкусить уверенности в себе. Человек любит власть, а самая большая власть в том, чтобы доминировать над себе подобными. Потом разными путями мы получаем послушную куклу, в то же самое время ведомую своей личной волей, а потому склонную к творческим решениям поставленных задач. Теперь я вижу, что допустил ошибку. Настоящий зверь – это ты, а Иван просто мастерски умеет адаптироваться. Иди. Вика качнула головой в сторону выхода, и арбитр молча вышел. Заперев дверь, Вика убрала обрез в тайник, помассировала виски и приняла окончательное решение. Что ж, в одном арбитр, несомненно, прав. Умение импровизировать в постоянно меняющихся внешних условиях – самая сильная сторона ее Ивана. И потому он выживет, а она отыщет его. Полночи она собирала необходимые вещи, деньги и документы. С утра съездила в банк и арендовала ячейку, куда уложила все памятные ей предметы, не способные пригодиться в пути. Заодно опустошила ее с Иваном счета. Заехала на рынок и купила недостающие припасы. Завезла дополнительный комплект ключей знакомой, вручив ей пачку денег и попросив раз в неделю заходить поливать цветы. Вернувшись домой, Вика еще раз проверила собранные вещи. Рука дрогнула над пакетом, с уложенной в него рубашкой Ивана и флаконом его туалетной воды. 200 грамм материальной памяти, с которой она не желала расставаться. Так и не решившись себя лишить ее, запаковала дорожную сумку. Перед тем, как сдать квартиру на попечение чужаков, решила навести порядок. Протерла пыль с полок, полила цветы, залила в унитаз чистящее средство. Достала пылесос, начав проходку по немногочисленным коврам. До окончания официально отведенного на шум времени было еще полчаса, но бесноватый сосед снизу, услышав гул мотора мусоросборника, заколотил чем-то железным по батарее. Вот же гад! Весь подъезд, естественно, заметил пропажу Ивана, и узколобые умишки не выдали ничего иного версии, в которой он ушел от нее. Оберегая ее покой, Иван замкнул на себе все социальные конфликты, от споров с жилищкой до урезонивания оборзевших соседей. Почуяв его отсутствие, человека-шакалы возжелали взять реванш и самоутвердиться за счет хрупкой девушки. Вика крутанула обороты движка на максимум, с особой тщательностью проходясь щеткой по коврику. В дверь позвонили. Вот даже как! Неужели осмелился подняться? Вырубив пылесос, она перешагнула через натянутый провод и распахнула входную дверь, тут же отшатнувшись назад. Этого человека она никогда не видела ранее, но узнала его сразу. Слишком много о нем и его умениях рассказал Ваня. Облаченный в легкую заношенную спортивку и кеды, мужчина шагнул внутрь, запахивая дверь за собой. В широком воротнике сине-белой куртки, поверх застиранной майки землистого цвета, качнулся амулет со змеящейся руной. Вика косо усмехнулась, пятясь назад и одновременно осознавая две свои ошибки. Первая была в том, что она доверилась не тем людям, и кто-то из них донес арбитру об ее приготовлениях. Вторая же и вовсе стала фатальной. Ружье осталось в спальне, а она непроизвольно двинулась на кухню. Не проронивший ни слова афганец перешагнул провод от оставшегося в комнате пылесоса. Она отступила еще на шаг, готовясь к рывку на кухню. Там сплошная дверь. Если ее привалить стоящим сбоку двухметровым холодильником, то это даст время. На что именно ей нужно это время, она еще не успела придумать. Сначала нужно как-то разорвать дистанцию, а она в полуметре от этого чудовища. Сбоку, на левой стене, под кнопками выключателей, между туалетом и ванной комнатой, блеснула повешенная туда побрякушка. Вика выбросила руку и, сорвав ее с гвоздика, бросила в лицо врагу, одновременно отскакивая назад. Она так и не узнала, что в ее поступке привело к последующим событиям. Афганец никогда и никому не рассказывал о том, что на самом деле искренне верил в волшебные свойства предметов. Предъявляя украшения, носимые на цепочке своим ученикам, он всегда акцентировал внимание на его боевых свойствах, оставляя своей сокровенной тайной убеждение в скрытом могуществе предмета. В отличие от Вики, которая просто накупила и украсила дом красивенькими штучками, сдобренными занимательными легендами, на которые так падки их изготовители, афганец истово верил. Она не знала и не придавала никакого значения тому, что олицетворяют собой эти руны. Афганец понимал все возможные их комбинации. После войны многие его сослуживцы ударились в широкий спектр религий. Кто-то разуверился во всем и стал атеистом, а он сам выбрал путь древнего язычества. Ему сразу не понравился этот дом. В прихожей висели охранные и защитные украшения, да и аура в помещении была просто преисполнена решимости. Когда девчонка сорвала со стены и швырнула в него костяной амулет с ярко-кровавой руной Альгис, он испугался, сам удивившись этому чувству. И этот испуг был таким щемяще знакомым, совсем как тогда, в том самом ущелье, где духи минометами положили почти всю его роту, а он словил два осколка. Содрогнувшись, он рывком отступил назад, запнулся о натянутый провод и попытался сохранить равновесие. В маленьком коридоре это сделать было несложно, но от удара по проводу из комнаты выкатился пылесос. Вторая нога, готовая нащупать опору, ударилась о него, и человек налетел на стену с метровым овальным зеркалом в плетено-металлической раме. От удара зеркало не просто треснуло и разбилось, обрекая его на 7 лет несчастий. Десятки осколков брызнули навстречу удару, повинуясь законам физики. По голой шее афганца хлестнули стеклянные ножи, вызывая обильное кровотечение. С перекошенным от боли лицом он разглядел упавший на пол амулет с руной Альгис и рассмеялся. Собственная вера подвела его. Амулет действительно был создан и собран настоящим мастером, тем, кто действительно имел власть над предметами. Вот только магия в нем дремала. Просто потому, что повесившая его на стену девчонка не додумалась или не знала, как активировать защитные свойства оберега. Рассмеяться не вышло. В горле забулькало, а рот наполнился кровью. Не веря в происходящее, он зажал раны левой рукой, бросившись в погоню за девчонкой. Влетевшая спиной на кухню Вика снова осознала свою ошибку, когда было слишком поздно. От захлестнувшего желания жить прыжок вышел чрезвычайно сильным. Она просто пролетела открывающуюся в коридор кухонную дверь. Между тем, пришедший в ее дом враг вдруг обрушился назад спиной, разбил зеркало и, почему-то страшно захрипев, обхватил себя рукой за горло. Они метнулись друг другу навстречу одновременно. Он с протянутой рукой, чтобы схватить, она тоже вытягивая вперед руку и уже понимая, что не успеет дотянуться до ручки двери. Выбросив вперед ногу и гася инерцию начатого движения, Вика ударила ступней в дверной косяк, руками хватаясь за стоящий слева от двери холодильник и обрушивая его направо. Последствия стремительной кровопотери афганец почувствовал сразу. Перед глазами заплясал рой блестящих мух, а поле зрения сузилось. Он среагировал на движение, когда что-то метнулось к нему сбоку, и нанес удар рукой. Стальную стенку холодильника он пробил, не напрягаясь, и даже не успел осознать последствия своего поступка. Холодильник продолжил падать, увлекая за собой человека с кистью, завязшей в его боку. С тошнотворным хрустом правая рука сломалась в суставе, бросая афганца на колени, словно он возжелал вознести молитву у трупа только что убитого им механизма. Обезумевший от боли человек вскинул голову, разбрызгивая кровь из перерезанного горла, и слепо зашарил по гладкой поверхности уцелевшей рукой, пытаясь освободить сломанную. А через секунду что-то рывком увлекло его вниз, впечатывая лицом в решетчатую заднюю стенку холодильника, и все закончилось. Это Вика схватила с кухонного стеллажа топорик для мяса и рубанула афганца по склоненной голове. Переведя дыхание, она посмотрела, как тело врага, в нелепом положении обхватив холодильник, слегка подергивается. Потом уперлась ногой в тут же пропитавшемся кровью носке в плечо покойника и выдернула топорик. Замахнулась и ударила еще раз, на всякий случай, и чтобы наверняка. Перешагнула тело, на ходу стянув испачканный носок и бросив его в коробку для стирки. Помыла в ванной ногу, прошла в комнату и оделась. Зашнуровав берцы, подхватила сумку и, уже запахивая плотную осеннюю куртку с капюшоном, распахнула дверь, в которую кто-то яростно стучал кулаком. Сосед снизу, пришедший выяснять отношения из-за непрекращающегося шума, зло распахнул рот, когда ему между зубов ткнулись два ствола охотничьего обреза. «Классно взял, глубоко и профессионально», — скупо прокомментировала Вика, поведя стволом в сторону, увлекая соседа к стене и закрывая за собой дверь. Человек с ружьем во рту непрерывно трясся, а глаза буквально вылезли из орбит, кося вниз, на свои губы, что плотно обхватили тусклые стволы. «Поведешь себя правильно, глотать не придется», — ровно и спокойно произнесла Вика. «Ты ничего не слышал и не видел, хорошо? Славно». Девушка рванула оружие на себя, одновременно вскидывая ногу и отбрасывая соседа ударом колена. Сталь со скрежетом сдираемой зубной эмали получила свободу, а человек у стены утробно замычал. «И перестань уже бить свою собаку», — брезгливо вытирая обрез о футболку соседа, сказала девушка, сместившись чуть в сторону. От души вломила ему тупоносым ботинком между ног. Не глядя на издавшего ультразвуковой писк мужичка, скребущего головой стену тамбура, она обошла его и спустилась по лестнице. Конец первой книги. Эту историю рассказал вам автор Геннадий Коршунов. Продолжение следует.